Глава 22. КАМАЗ, груженный припасами, гудел по разбитой грунтовке, петляющей сквозь лесные кластеры. Пыль клубилась за кабиной, оседая на ветвях и листве. Шелест, Опер и Свен молчали, каждый погруженный в свои мысли. Молчание нарушилось лишь редкими переговорами по делу и скрипом подвески. Вдруг впереди показалась деревня. Дома, покосившиеся от времени, стояли вперемешку с новыми постройками. Машина остановилась, и парни, вооружившись биноклями, стали осматриваться. На центральной площади толпились люди, окруженные вооруженными бойцами в черной форме. На их рукавах красовались эмблемы — череп с перекрещенными костями. «Муры», — тихо произнес Опер, прищурившись. Они уже неплохо знали, что это одна из самых жестоких и безжалостных группировок в этом мире. Муры были известны своей жестокостью и стремлением к власти. Их бойцы не щадили никого, устраивая резню и захватывая свежаков, чтобы потом пустить тех на органы. Они часто использовали повадки зараженных в своих целях, не гнушаясь никакими методами для достижения своих целей. Все это им еще в самом начале успел рассказать Шнырь, который и сам был муром, а потом и пес это подтвердил. «Они собирают людей», — заметил Свен, указывая на группу деревенских из 5 человек, которых муры загоняли в грузовики. Шелест сжал кулаки. «Надо что-то делать, не смотреть же просто так». «В лоб не пойдем», — покачал головой Опер. «Их слишком много. Надо обойти и устроить им сюрприз». Троица спрятала КАМАЗа в лесу и, вооружившись, направилась к деревне с тыла. Под покровом деревьев они подобрались к окраине, где стояли грузовики муров. «Насчет три», — прошептал Шелест. «Раз, два». Громкий выстрел разнесся по деревне. За ним последовали крики и суматоха. Муры, застигнутые врасплох, не успели организовать оборону. Троица действовала быстро и слаженно, устраняя врагов одного за другим. Через несколько минут все было кончено. Выжившие жители деревни со страхом смотрели на своих неожиданных спасителей. «А вы еще кто такие?» — произнес крепкий, изрядно побитый мужик. За его спиной тонко скулила баба в изодранном платье. Видимо, эти нелюди успели позабавиться. «На военных не похоже, но и на бандитов вроде бы нет». Шелест задумался. Следовало помочь свежакам, как того требует Стикс. А значит, придется взять их с собой, если, конечно, согласятся. Довести до Ярова. Но сперва рассказать, куда они попали. «Рассказывайте, что у вас тут случилось?» «Да как что?» Вперед выступил дедок. «Диверсия у нас тут случилась. Газом потравить хотели. Зеленый, вонючий. Голова до сих пор от него болит. А потом полдеревни как корова языком слезала. И эти вот объявились. А следом вы. Вот и все». Шелест молча осматривал выживших. 5 человек, 3 бабы и мужик со стариком. Бабы все явно попользованы. Да и те, что медлячками стали бы тоже, вон валяются в стороне, словно изломанные куклы. Даже подолы обратно не одернуты, но уже мертвые. «Вы, наверное, не понимаете, кто мы, что произошло и где вы оказались». Начал Шелест, присаживаясь на поваленное бревно. Его голос был ровным и усталым. «Начну с первого вопроса. Нет, мы не военные. Произошла перезагрузка, а это место называется Стикс». «Чего?» — хрипло спросил тот самый крепкий мужик, прижимая к себе раненую женщину. «Это где? Какой к черту Стикс? Мы же в Сибири были, Омская область. Я сам по дороге ехал сюда. Навигатор не глючил. Мы вчера вечером на свою дачу приехали, а утром тут непонятно что началось». «Не глючил», — кивнул Опер. «Просто ты уже не в своей Сибири. Ни в России, ни на земле. Ты в другом месте. Сюда тебя выдернуло, как и нас всех. Точнее, скопировало». «Че ты несешь?» — вспыхнул мужик. «Вы кто вообще? Спецслужбы? Армии? Эксперимент какой-то?» «Нет армии», — спокойно сказал Свен. «Нет твоего государства. Нет ничего, к чему вы все привыкли. Здесь только Стикс. Если ты не начнешь понимать это, то не доживешь и до вечера». Одна из женщин, испуганно сжавшаяся в углу, заговорила. «А что? Что за твари были? Они не как люди, но и не звери. На зомби похожи. Трое с ума сошли. Потом эти явились. Она кивнула в сторону трупов муров. Многих убили, даже обычных. Зараженные. Кивнул Шелест. Они были когда-то людьми. Вашими соседями, например. А эти знали, как определить, кто станет ими, а кто нет. Но это не зомби. Людьми они были, пока их местный грибок не изменил. И нет, они не сошли с ума. Кто-то превращается быстро, кто-то медленно, кто-то становится иммунным, как вы и мы. Иммунные получают дары. «Магия, что ли?» Усмехнулся старик, но смех вышел сухим, лающим. «Что за сказки?» «Никакой магии», — бросил опер. «Дар — это как побочный эффект. Кто-то может бегать быстрее, кто-то чувствовать опасность, кто-то исчезать. У кого-то совсем бесполезно будет. Но за все платишь. Без живца тут не выжить». Он поболтал флягой. «Да и мирно жить не особо выходит». «Это бред», — буркнул мужик. «Вы или психи, или вы врете. Может, мы все спим? Может, это сон?» «А ты ущипни себя», — предложил Шелест. «Или вон, на труп бабы глянь, у которой кишки наружу, и спроси себе, приснилось тебе это или нет?» В воздухе повисла тишина. «Короче, слушайте. Мы можем вас довести до ближайшего стаба. Это как поселок. Там люди, там еда, но там свои правила. В Стиксе нет тех, кто делает все за вас и для вас. Свое место нужно заслужить. Вы либо учитесь, либо сдохнете. Третьего не дано». «Если мы просто уйдем?» — вдруг спросила молчавшая все это время женщина. «Сами. Не верим мы вам». «Можете», — пожал плечами Свен. «Только дальше по дороге будут более развиты зараженные мародеры. В лес ходить не советую. Там тоже твари и посильнее, чем те, что из людей выходят. Хотите рискнуть — ваше дело. Мы вам ничего не должны. Мы рассказать, что знали, рассказали. Живца и автомат оставим». «Мы...» — старик осекся. «Мы пойдем с вами. Внук у меня вон». Он кивнул на мальчишку лет 10, дрожащего под телегой. «Ради него. Весь мир и так самовон сошел. Чего терять-то?» Шелест кивнул. Он, глядя на измученных жителей деревни, понял. Им еще предстоит принять правду о мире, в который они попали. «Ты вот сказал Стикс, как река в мифах?» — переспросил старик. «Про мифы не знаю», — кивнул Шелест. «Но это не река, а целый мир, собранный из обломков разных реальностей. Каждый кластер, как кусок другого мира, перенесен сюда. И все это пространство нестабильно. Время от времени происходит перезагрузка, и все может измениться. Еще его называют ульем, из-за того, что кластер, они как соты в пчелином улье». «А мы? Мы тоже из другого мира?» — спросила одна из женщин. «Вы копии своего мира и времени», — ответил опер. «Свежаки. Так здесь называют тех, кто только что попал в Стикс. Большинство из них не выживает первую неделю». «Почему?» «Потому что здесь все против вас, зараженные группировки вроде муров», — пояснил Свен. «И еще сам Стикс». «Что вы имеете в виду?» «Стикс — это не просто место», — продолжил Шелест. «Это система. Она может наделить вас дарами. Про них я уже говорил. Особыми способностями, если вы иммунны к местной заразе». «Какими дарами?» «У каждого они свои», — повторил уже сказанное опер. «Кто-то становится сильнее, кто-то быстрее, кто-то может чувствовать опасность. Но это не делает вас неуязвимыми. Здесь выживает только тот, кто учится быстро и действует решительно». «А как нам выжить?» До людей наконец начало доходить. А увидев подошедших девушек, которые не выглядели забитыми, бабы и вовсе осмелели и даже шикали на мужика, который подбивал их уйти самим. «Мы довезем вас до Ярова», — пообещал Шелест. «Это, как я уже говорил, стаб укрепленное поселение. Там вы сможете начать новую жизнь. Но запомните, в Стиксе нет места слабым. Вы должны стать сильными, иначе не выживете». Жители деревни наконец молча кивнули, осознавая, что их прежняя жизнь закончилась. И только самый горластый мужик решил, что он никуда не пойдет. Пытался и бабу свою остановить, Ната лишь отмахнулась и пошла следом за отрядом. Мужику оставили автомат и флягу живца, как и обещали. Дальше была не их забота. Они тащились по лесу, ведущему в сторону Ярова, по пыльной грунтовке. Под колесами то и дело проскакивали корни, отчего всех нещадно трясло. Пыль от шин КамАЗа давно не поднималась, сменившись запахом влажной листвы после прошедшего теплого дождя и тонкими нотками гари. Где-то недалеко нагорал очередной перезагрузившийся кластер. А может, прилетел кусок горящего леса. Тут бывало и такое. Выжившие сидели молча. Каждый переваривал услышанное. Шелест знал, что так и будет. Всегда одно и то же. Сначала наступает шок, потом страх. За ним ярость или отчаяние. А потом приходит смирение, если доживут. «Сколько еще до места?» — спросила женщина с избитым лицом, та, что осмелела раньше остальных. «До поворота на зубастый лог час, оттуда рукой подать», — ответил Сван, не оборачиваясь. «Почему зубастый?» — не понял борзый свежак. Догнал он их быстро, спустя 5 минут, когда из одного из домов выскочил пропущенный мурами бегун и кинулся на него. «Место. Как нам объяснили, не самое хорошее. Там когда-то был тоже стаб. Оказалось, просто очень медленный кластер», — пояснил опер. «Теперь там зараженные, откормленные часто встречаются. Оттого и зубастый. Те, что на зомби похожи». Это они узнали от чудика. «Но мы их объедем», — добавил Шелест. «По ручью, судя по карте, там тоже дорога есть». Автомобиль катил быстро, насколько позволяла не самая ровная дорога. К обеду выехали к ржавому щиту с выцветшими буквами. Предупреждение — опасный поворот. Под ним валялись останки человека, высохшего словно мумии. На его поясе все еще болтался пустой подсумок. Видимо, кто-то, идущий мимо, все полезное выгреб. «Еще один не справился», — сказал Свен. Мальчишка тихо всхлипнул. Его дед молча обнял внука, но не стал ничего говорить. Когда вышли на прямую дорогу к Ярому, солнце уже клонилось к горизонту. Деревья расступились, открыв вид на стены. Высокие, грубые, сваренные из металлолома и укрепленные бетонными обломками. Над ними были сторожевые башни, на которых чернели силуэты. «Это он? Тот стаб, где безопасно?» С надеждой спросила женщина с лицом в ссадинах. «Ярый», — кивнул Шелест. «Тебя, дед, кстати, покрестить надо». «Так я крещеный вроде», — удивился тот. Шелест усмехнулся. «Не в том смысле. Тут тебя не попы, а рейдеры крестят. Нельзя мужикам старое имя иметь. Придумаю тебе позывной». «Ну, спасибо», — буркнул услышавший разговор мужик. «Имя свое оставить нельзя. Как с собакам, с кличкой живи». «Тут и правда так», — хмыкнул Свен. «И крестный у тебя, Свен, а ты теперь болтун». Все дружно расхохотались. Напросился сам. «Ты будешь дедом. Потом, глядишь, и более звучно сработаешь, и перекрестят тебя», — проговорил Шелест. А крестный твой Шелест из Дикого. На том крещение и закончилось. Женщинам объяснили, что они могут оставить свои имена или выбрать другие сами. Те пока думали. На подступах их встретили дозорные. Остановили, проверили всех. Один из охранников, рыжий парень с татуировкой ворона на шее, переглянулся с опером. «Свежаков видите?» — хмыкнул он. «Прямо как по расписанию. За последние недели уже 3-я группа. «Лучше так, чем они бы мурам достались. Совсем они тут распоясались. Прямо у вас под носом людей увозят». Бросил Шелест. Ворота скрипнули, открываясь. Внутри было шумно. Люди сновали по переулкам между домами. Пахло дождем и машинным маслом. Из громкоговорителя бубнили о наборе группы на профилактику трясучки и рейдеров для отправки на кластер за припасами. Деревенских и отряд сопроводили в здание администрации. Нужно было пройти ментата. Пока не убедятся, что не опасны, сам стаб не пустит. Таковы правила. И они такие везде. Шелест задержался у двери. Его пригласили первым. «У вас есть шанс. Используйте его. Больше у вас второго не будет». Помещение было темным, с толстыми занавесками на окнах и слабым светом от ламп под потолком. Пахло табаком и старыми бумагами, а еще немного пылью. За столом сидел мужчина в сером плаще. На его лбу виднелась тонкая сеть сосудистых узоров, признак активации дара, догадался десантник. Глаза у него были необычные, будто затянуты пленкой, но смотрели словно прямо в душу. «Шелест из Дикого», — произнес он ровным голосом. «Проходи, садись. И не ври. Ментаты не любят, когда им врут. Но, думаю, ты это и сам знаешь». Шелест прошел вперед, привычно опустился в глубокое кресло. Он уже успел заметить, что у всех они были очень глубокими. Ментат поднял руку. В воздухе что-то щелкнуло. Казалось, едва ощутимое поле скользнуло по коже, как паутина. «Замышляешь ли ты что-то против стаба Ярой?» — тихо проговорил ментат. «Или против кого-то из его жителей?» «Нет, не замышляю», — отрицательно покачал головой мужчина. Они еще минут 20 поговорили, и ментат, наконец, закончил. «Отдыхайте пока. Я сейчас посмотрю твоих и свежаков. Можешь подождать всех в коридоре», — проговорил он, отпуская Шелеста. «Следующий!» Бросил ментат в сторону двери. Проверка шла быстро. Свежаки заходили по одному. Сначала дед, потом его внук. Женщины. Мужик, который пытался сначала уйти, стоял, переминаясь на пороге. Его очередь подходила все ближе. «А это обязательно?» — спросил он, когда пришел его черед. «Обязательно», — сухо бросил охранник. «Без карты в стабе нельзя. Не пойдешь, выкинем за ворота. Третьего не бывает». Он зашел, словно прячась внутрь самого себя, нервно теребя шнурок на куртке. Ментат даже головы не повернул, просто вытянул руку. «Боишься», — пробормотал он. «Дар пока не чувствую. Возможно, мне пробудился. Лжи нет. Потенциальная нестабильность — это да. Тебе требуется посетить знахаря. Пусть он решит, насколько ты можешь быть опасен». Мужика тут же вывели в сторону, без грубости, но цепко держа за локти. Остальные видели это, но промолчали. Шелест кивнул Свену. «Пошли и мы, что ли? Чего тут топтаться? Поедим и поедем дальше». «Давай, заодно глянем, как наш крестник тут обоснуется», — отозвался тот. Группа свежаков, прошедших проверку, стояла у выхода, оборачиваясь на двери. В их глазах уже не было прежней растерянности. Появился холодок понимания. «Добро пожаловать», — сказал им Шелест. «Теперь вы почти жители стаба. Как получить гражданство, думаю, вам рассказали. Да и кому куда податься, тоже». Он посмотрел на деда и его внука. Те стояли рядом, не отходя друг от друга. «Сходите все к знахарю». Он отсыпал им немного спаранов. «Если кто-то почувствует что-то странное, жар, холод, сны странные, не скрывайте. Это может быть дар. Его нужно будет учиться контролировать и развивать». «А как понять, что дар?» — спросила одна из женщин. «Когда сможете делать что-то необычное, так и поймете. Подробнее вам расскажет знахарь. А вы должны научиться им пользоваться, пока вас кто-нибудь не сожрал». Шелест и его напарники поели наспех. Меню столовки было простым. Тушенка с картошкой и салат из капусты. Запили все живцом. Пока остальные ели, он переговаривался с хозяином, узнавал обстановку. Через час все были готовы к выезду. КамАЗ уже ждал у ворот. В кузове стояли новые ящики. На крыше натянули новую сетку. Местные техники поработали. Шелест уже поднялся в кабину, когда сзади раздался негромкий голос. «Подождите, ребята!» Он обернулся. К КамАЗу быстро подходил дед, тот самый с внуком. За плечами потертый вещмешок, в руке зажат старый обрез. «Ты чё, дед?» — спросил опер, скользнув взглядом по обрезу. «Ты же в стабе вроде решил остаться». «Не хочу я на месте сидеть», — тихо сказал он. «Пусть внук будет тут, я договорился. А сам поеду с вами. Не хочу гнить в стенах. Да и вы говорили, что без дела тут не выжить. Так вот, и я буду с делом. Я из охотников, с ружьем управляться умею. Парнишку моего в семью возьмут, а я, гляди, и правда помолодею и буду как раньше. Так что, возьмете? Шелест переглянулся с остальными. Свен пожал плечами. Если никто не против. Против никто не был. Лишние руки всегда пригодятся. «Добро», — сказал Шелест. «Забирайся в кузов, дед, но знай, мы тебя теперь и правда покрестили. Второй раз никто крестить не будет. Живым доедешь, будешь полноправным членом команды». «А если нет?» — тихо спросил старик, уже хватаясь за поручень. «Тогда не будешь», — ответил опер. КамАЗ заурчал, сотрясая воздух. Ворота Ярова распахнулись, и грузовик выехал в сторону очередного кластера. На этот раз уже в сторону Черноты. Слева медленно проплывали поля. Справа тянулся лес.